Таких есть немало и христиан, настроенных рабски, которые боятся наказания от Бога и только потому повинуются Ему. Они не потому избегают греха, что ненавидят грех, ненавидят нечистоту, а только из страха наказания. А если бы знали они, что могут избегнуть наказания, их любовь ко греху получила бы полную свободу, они с услаждением принялись бы творить дела нечестивые, дела грешные, и только бы не грозила кара от Бога. А святые люди ненавидели грех, не переносили его, грех их мучил. Они были праведны, они не творили греха, потому что ненавидели грех, а не потому что трепетали пред Богом мздовоздателем, страхом чистым, страхом Божиим, страхом далеким от рабского страха были полны их сердца. Видите, какая глубокая разница между страхом рабским и страхом Божиим. Видите, что страх Господень непременно должен жить в сердцах всех христиан. А без такого благоговейного страха, конечно, нельзя ступить и шага по далекому и трудному пути в Царство Божие. Предстоит вам большая работа, большие трудности на этом пути. Работайте же Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Почему мы не всегда получаем просимое в молитвах? 11 февраля 1948 года. В нынешнем евангельском чтении вы слышали слова Христовы. «Говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам». А в апостольском чтении вы слышали слова иные. Святой апостол Иаков говорит: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Как будто бы противоречие. Что же, Господь говорит, что все, чего не попросим, получим, а апостол говорит: «Просите и не получаете». Противоречия нет, и вообще в Священном Писании нет противоречий. В чем же дело? Дело в том, что слова Господа были обращены к Его святым апостолам. Им Он сказал, что все, чего они не попросят, Он даст им. А к кому были обращены слова святого апостола? К тем, кому говорил он: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Кого называет святой апостол прелюбодейцами?